Дух Святой через апостола Павла призывает верующих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 14 стих. В прошлых беседах были указаны два слова, с помощью которых греки в далеком прошлом раскрывали два вида любви. Первое слово «асторгус», означающее природную или естественную привязанность, и второе слово «филео», означающее преимущественно дружескую любовь, которая существует между преданными друзьями. Эти два слова употребляемы на страницах Нового Завета. Это душевная любовь. Конечно, в греческом тексте любовь еще определяется словом «эрос», как страсть, любовь плотскую, животную, инстинктивную. В наш век так называемой «свободной любви» любовь проповедуется как бесконечное удовлетворение разнузданных страстей, узаконение всяких половых извращений и всякого, как Слово Божье говорит, растления похотью. Бытие 6:11-12. Но наша цель сегодня – познакомиться с любовью, о которой так много сказано в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Греческое слово «агапао» на страницах Священного Писания заслуживает особенного внимания. Это слово выражает любовь духовную, а не плотскую, и даже не душевную. Она превыше двух предыдущих, ибо это любовь святая, Божья любовь. Все определения человеческие относительно этой любви неполные, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. И как невозможно постичь Творца Вселенной, Его величие и Его могущество, Его суть, так и Его любовь превосходит всякое разумение человеческое, как и написано об этом в Священном Писании, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3 глава, 19 стих. Но тем не менее, все Священное Писание всесторонне освещает нам эту любовь. Следует заметить, что этот третий вид любви агапао знаком, насколько это возможно ограниченному человеку, возрожденному человеку. Познание духовной любви немыслимо без обращения, покаяния и примирения с Богом. А слово «познание» не столько говорит нам о интеллектуальном познании, хотя и оно необходимо верующему, но о общении с Богом, ибо без этого общения невозможно испытать то, о чем говорит нам апостол Павел в послании к римлянам 5 главе и 5 стихе. Читаем. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Величие Божьей любви, любви агапао. Лучше всего познается та или иная истина, когда мы ее сопоставляем с другой истиной, более знакомой нам. Начнем с того, что любовь агапао, любовь Бога, как сияние славы, настолько ценна в очах последователей Христа, что могут сказать они вместе с апостолом Павлом, а именно: «Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 8 глава с 38 стиха по 39. А теперь сопоставим ценность Божьей любви агапао с ценностью любви филео, то есть товарищеской или дружественной любви. Надо прямо сказать, что о дружеской любви Слово Божие многократно говорит, и часто говорит о ней положительно, несмотря на то, что это человеческая душевная любовь. Так, например, в притче Соломона сказано: и бывает друг более привязанный, нежели брат. 18:24. И еще: сладок всякому друг сердечный советом своим. Интересно, по содержанию притча Господа Иисуса Христа сказано им в Евангелии от Луки, 11 главе, с 5 стиха по 10, где Господь Иисус Христос, говоря о друзьях, когда один из них попал в нужду, приходит за помощью к другому, заявляет: «Если он, то есть тот, кто должен был оказать помощь, не даст по дружбе с ним, то по неотступности его даст ему, сколько просит». О любви друзей много написано и сказано. И я надеюсь, что каждый из вас испытал, что значит любовь друга. Но когда мы сопоставляем эту хорошую дружественную любовь филео с любовью духовной, то есть агапао, мы видим, насколько последняя превосходит первую. С точки зрения греческого языка ясно видно то, что эти два слова имеют много что отличимого. Так, например, слово «филео», олицетворяющее дружественную любовь, любовь человеков, душевную любовь, связано с эмоциями, с любовью приятного, красивого. Схожести двух по характеру, запросам души и так далее. Но любовь агапао превыше, ибо она устрояется на основании ценности того, кого любим, а не на том, что мы любим потому, что он нам приятен, красив, привлекателен. Это любовь, устрояемая на основании дать, прославить. А если нужно, пожертвовать собою во имя кого-то. Это станет ясным, когда мы перейдем к библейским примерам, поясняя духовную любовь. Так, например, в послании апостола Павла к римлянам, 5 главе, 6 стиха по 8, сказаны таковые слова: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В этом мире за добродетеля или друга, или близкого кто-то может и пожертвовать собою. Но это не любовь агапао, но любовь филео. Любовь Божья агапао превыше, ибо Христос умер за тех, то есть во имя любви пожертвовал собою, когда они были еще грешниками, когда они были нечестивые пред Ним, когда они были врагами Ему, как об этом и сказано в послании к римлянам 5 главе и 10 стихе. Великим делом считается в этом мире умереть за друзей. А на какой уровень мы можем возвести ту любовь, которая апеллирует умереть за врагов? Божья любовь не устраивалась на основании того, что мы были приятны Ему, очаровывали Его своим прекрасным поведением, были сходны с Богом по внутренним желаниям, стремлениям и целям, взаимно проявляли к Нему любовь на Его любовь, как это бывает среди друзей. Нет, Бог проявил любовь к нам, когда мы были еще грешниками, как об этом ясно говорит нам Священное Писание. Возможно, кто-то скажет: это превыше моего понимания, и поэтому таковое не может быть. Во-первых, да, для человека Божья любовь превыше его понимания, ибо она божественного характера. А во-вторых, делать заключение такого порядка, а именно, если я этого вполне не понимаю, то данное не существует, неразумно. Ибо В настоящее время ученые встречаются со многими превосходящими их понимание факторами, но которые они не отвергают, ибо они есть. Любовь Божья была, есть и будет, ибо она не плод человеческого воображения, а суть проявления божеского естества. И об этом будет сказано более подробно в нашей следующей беседе. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 13 глава, 13 стих.